Глава 4. Кенга и Крошка.ру. Санкт-Петербург, февраль 2010 года. Первые три дня после приключения у Йеми Славик ходил угрюмый. От расспросов увиливал, много спал и созерцал мир печальными глазами героя повести Эриха Марии Ремарка, вернувшегося в родной дом из окопов под Соммой или Верденом. Это по авторитетному мнению Алены Дмитриевны. Чуждый романтического пафоса Иван, в свою очередь, бессердечно заявил, что Славик теперь больше напоминает кокер-спаниеля, наказанного тапочком за лужу в коридоре. Один в один. Так или иначе, Аргус заметно хандрил. Было очевидно, что встреча с Лоухи и сомнительные эксперименты ведьмы заметно на него повлияли. Славик всегда был человеком впечатлительным и переживал даже из-за незначительных неприятностей. Что ж такого эдакого показала ему Баба-Яга в гипотетическом незримом? Захочет, сам расскажет. Нетерпевший бездеятельности и тоскливого уныния Ваня тем временем часами изучал сайты авторитетных коммерческих структур России и за границей, израсходовал фантастическую сумму на телефонные звонки по всей планете и даже сгонял на несколько часов в Москву. Улетел рано утром, провел в столице половину дня, стартовал обратно челноком из Шереметьево и в 7 вечера очутился дома. Как раз к ужину. Славик валялся в спальной, пытаясь заставить себя читать древнеисландский словарь. Получалось плохо. «Я давно подозревала, что у него тонкая душевная организация», — жаловалась филологесса, когда Иван обосновался за кухонным столом и принялся с дороги за чай с печеньем. «Но не настолько же. Молчит, дуется, почти ничего не ест. Позвала погулять, отказался. А он всегда любил зиму и снег. Погода сегодня стояла чудесная. Взять за манишку, встряхнуть и вызвать на откровенность? Не надо меня трясти». Оказывается, объект едва начавшейся дискуссии стоял, привалившись плечом к косяку кухонной двери, скрестив руки на груди. Любимая монументальная поза. «Просто я не уверен, что вы хотите знать о случившемся. Я бы и сам знать не хотел». «Подробности», — прямо заявил Иван. «Никаких секретов друг от друга. Что она с тобой сделала?» «Да ничего особенного». Славик присел на краешек уголка, взялся за чайничек с заваркой, налил чуть не половину чашки, разбавил кипятком. «Уверен, это была неизвестная в нынешние времена смесь природных наркотиков, дающая невероятные по реалистичности галлюцинации. Не только зрительные, но еще и осязательные, звуковые, даже запахи. Чувство абсолютной подлинности. Взрыв подсознания». «И?» — Ваня вздернул брови в ожидании. «И ничего», — вздохнул Славик. «Ребята, я, наверное, вас разочарую, но, по-моему, мы очень серьезно влипли. Не побоюсь этого слова «фатально». Поменьше грозных слов, побольше конкретики. Я не знаю, что это было. Начальная череда видений, бессистемная и бессмысленная. Вероятно, отголоски прежних ощущений. Роскошный зал, будто в Эрмитаже, но только в ало-золотых тонах. Цирковая арена, подсвеченная цветными прожекторами. Пейзаж с голубыми елями. Потом появилась рысь. Та самая, которая живет у Лоухи». «Почему именно та самая?» — подала голос Алена. «У нее шрам на голове, справа за ухом. Не заметили разве?» «Дальше». Что именно было дальше, Славик ответить затруднялся. Говорил сбивчиво, долго подбирая нужные формулировки. Очень сложно описать нереальность, которой удалось побывать благодаря колдовству Лоухи или ее таланту несравненной травницы. Все воспоминания о походе за грань оставались на уровне ощущений и лишь частично в виде зрительных образов. Запомнилось, как шли вместе с родовым тотемом Укка по заснеженному лесу. Потом появилась безграничная ледяная равнина, на которой сверкали редкие молнии. Какой-то крупный город у реки. Точно не Питер, узнал бы. Частью разрушенной, частью сгоревшей. Постоянный пронизывающий холод, свист вьюги, колючий снегопад. В городе я подобрал жестянку, валявшуюся на улице. Вроде обломок небольшого рекламного щита. Что было написано, запамятовал, но дату видел точно. 2011 год, ноябрь месяц. Людей вокруг не было, ни души. Животных, кроме рыси, тоже. Считай, ядерная зима, только без копоти и пепла. Следующий конец света назначен на 2012 год, фыркнул Иван. Календарь майя и прочая вопиющая мура. Не верю. Глобальных катастроф не бывает. Хотя, судя по текущей зиме, до нового оледенения не так уж и далеко. Знаешь, почему ты узрел именно снег и зиму? Посмотри за окно. Впечатление от похороненного под снежными завалами Петербурга. Не удивился бы, увидь ты в наркотическом сне орду таджиков с лопатами. Именно этого должно было требовать твое подсознание в качестве компенсации. Фрустрация. «Шутишь?» – укоризненно сказал Славик. «Я точно знал. С этим миром что-то случилось. Настолько плохое, что подумать страшно. Рысь водила меня по холодной пустыне не просто так. Судя по всему, я видел один из вариантов ближайшего будущего». «Кроме зимы еще что-нибудь было?» «Страх. Я очень боялся остаться там навсегда. Буквально до дрожи в коленях. Хотел вернуться, но не находил дороги. Заснул в брошенном доме вместе с рысью. Она меня согревала». «Сон во сне?» «Именно. Пришел другой сон». «Час от часу не легче», — покачал головой Иван. «Удивительные коктейли готовит наша баба-яга. Ты его, разумеется, не запомнил?» «Наоборот. Там были все мы. Большое помещение. Ярко освещенная. Громко спорим, похоже, ссоримся. Еще два человека мне незнакомых. Один помоложе, нашего возраста. Второй постарше, лет 60, с седыми усами и искусственной левой рукой. Механический протез, очень дорогой, наверное». «Стоп!» Иван подался вперед. Глаза загорелись темным огоньком. «Протез? Опиши этого человека. Во всех подробностях, вспоминай». «Рос повыше моего, крепкий, жилистый, сильно загорел, одет в серый рабочий комбинезон. Он курил папиросы, я узнал запах беломора. Вертел в правой ладони костяной брелок в виде слоника. Внешность обыкновенная, эдакий работяга с Уралмаша». «Слоника», — эхом повторил Иван. «Этого ты точно знать не мог ни при каких раскладах». «Ничего себе сны! Подождите минутку». Ваня быстрым шагом ушел в гостиную, покопался в своем чемодане, отыскал портмоне, извлек из него маленькую синюю флешку. Вернувшись на кухню, взялся за ноутбук, воткнул в USB сменный носитель, открыл файл с фотографией, спросил напряженно. «Он?» «Иди ты!» – оторопел Славик. «Одно лицо! Только во сне он был постарше. Кто это?» «Так», — вздохнул Иван, откинувшись на спинку стула. «Это, дорогие мои, никакая не игра подсознания. Все тысячекратно сложнее. Ранее моего дражайшего родителя ты не видел. Снимки я не показывал. В интернете их попросту нет. Я о бате почти ничего не говорил, за исключением одного факта. Он Аргус. Допустим, только допустим, что Вячеслав Антонов проявил несвойственную ему прыть и каким-то образом раздобыл описание моего отца. Да, он потерял руку несколько лет назад. Я достал для него во Франции высокотехнологичный протез. В той самой клинике в Баве. Но брелок, с которым он не расстается, как? Слоненок? Мамонт. Вырезанный им самим из настоящего мамонтова бивня. Талисман. Деталь мало кому известная. Батя человек не самый общительный, можно сказать, нелюдимый. Вот это новости, дорогие мои. Получается, осторожно сказала Алена, что старая ведьма не только показала тебе некий ледяной мир, но и людей, о существовании которых подозревать не могла. Иван прав. Это не подсознание, а реальный, пускай и практически невероятный прорыв. Куда? Будущее? Перенос во времени и пространстве без всяких там аномалий червоточин? «Не знаю», — повысил голос Славик. «Чего пристали? Мы во сне разговаривали, ругались, Разговор крутился вокруг дверей. Я не запомнил. А потом вдруг проснулся. В том же холодном доме. Ветер в печной трубе выл. Темно. Рысь никуда не пропала. Взяла меня зубами за штанину и потянула к выходу. Очень не хотелось наружу, в метель, но пришлось... Тихо, тихо, без эмоций. Сосредоточься. Ты еще с кем-нибудь там встречался? Разговаривал? Нет. Богов или духов не видел. Людей тоже. Пустота и лед. А потом? Потом мы с кошкой пришли к границе леса. Двинулись между деревьев. Начало становиться теплее. Снег постепенно исчезал. Появилось солнце. В том мире солнца не было вообще, только низкие тучи. Я оказался возле священного дуба. Вы стояли рядом. Лухи просила вас уйти. Потом она меня напоила водой и отвела спать в свой дом. Я понимал ее язык. Сказала, будто Юмала и другие боги показали мне все, что нужно. Скажи что-нибудь по-фински. Эй, я... Нет, не могу. Забыл. Ну, дела. Ваня только руками развел. В этом лабиринте сознательного бессознательного никакой психиатр не разберется, будь он сто раз доцентом, лауреатом, академиком. Признаю, меня сейчас коробит. Славик, извини за насмешки. Надо было сразу рассказать. Отлично понимаю. У тебя крышеснос куда более тяжелый, чем у нас с Аленой. Давайте поразмыслим. В чем символика этого сна? Видение, уточнила филологесса. Данный термин более подходящ. Лоухи ввела Славика в состояние, близкое к экстатическому, когда стираются рубежи между видимым и невидимым. Отсюда и его воспоминания о возвращении на капище. Он перешел из одного универсума в другой так же просто, как мы входим из коридора в комнату. Материальное тело оставалось в реальном мире, а душа странствовала. «Где конкретно странствовала, хотелось бы знать», — отозвался Иван. «Отставить метафизику. Итак, два основных чувства — страх и холод, верно?» «Верно», — подтвердил Славик. «А их сочетание меня едва до безумия не довело. Даже на болотах возле Репинской двери я так не пугался. Причем я не сознавал, что это сон. Был уверен в полнейшей реальности увиденного». «Холод», — Алена постучала пальцем по столу. «Страх вторичен. На первом месте должен стоять мороз. Символика очевидна. Основная страшилка наших предков, ассоциируемая со смертью, угасанием жизни. Рангарек начинается именно во время зимы, длящейся несколько лет. Из Нифельхейма нагрянут ледяные великаны-турсы. Все, что чуждо, незнакомо и потенциально опасно, приходит с холода. Тут финны, славяне и скандинавы проявляют дивное согласие при всей разнице культур и мифологии. Холод равен гибели. 2011 год. Наша теплая компания общается на повышенных тонах. Полуразрушенный город, заметенный снегом, безлюдье, перечислил Ваня ключевые точки повествования Славика. Не надо воспринимать это буквально. Ядерная война между крупными державами сейчас крайне маловероятна. Падение астероида или кометы оставим для сценаристов Голливуда. Ледниковый период за год-другой не наступит. Байки об ацтекском календаре и супервулкане в Йеллоустоуне отметем как блажь и глупости, сочиненные желтой прессой. Что остается? Ничего, мрачно сказал Славик. И одновременно многое. Проект потерпит крах. Нас подставят. Кроме третьей стороны, появится неизвестная нам сторона четвертая. Мы перессоримся из-за денег. «Ты всерьез думаешь, — медленно и раздельно проговорил Иван, — что ты, я или Алена Дмитриевна способны бросить дело всей жизни из-за вульгарной жадности?» «Нет, конечно». «Не пугай меня больше. Четвертая сила? Исключено. Я умею рубить концы и отсекать лишних людей. В теме только мы трое, и частично мсье де Эраль, не подозревающий о масштабе нашей задумки. Кроме того, он проверенный и по-своему честный человек, обязанный мне жизнью. Далее. То, что еще не начато априори, не способно потерпеть крах. Подстава? Смотри пункт первый. Мимо. Я ничего не понимаю. Я тоже. И я, в один голос сказали Славик с Аленой. Никто не возражает против известного постулата, гласящего, что иногда бывают и просто сны. Нет? Тогда давайте ужинать. Это был не просто сон, убежденно ответил Славик. Тот мир был реален, вещественен. Я так думаю. Вот в ноябре следующего года и проверим.